Глава 19. В своем гостиничном номере я оказалась около полуночи. Ефим Борисович проводил меня до самой двери, которую отпер и распахнул передо мной. «Доброй ночи, дорогая», — церемонно проговорил он, вручая мне ключи. «Будете уезжать, не забудьте их сдать Рае». Эта женщина, кстати, была его сестрой. «Если Рае не окажется на месте, просто оставьте ключи на стойке». Ефим Борисович еще раз давал понять, что меня никто не контролирует, что я вольна распоряжаться собою. «Хочу уехать прямо сейчас? Пожалуйста. Хочу отдохнуть перед дорогой, переночевать? Нет проблем». Ефим Борисович собрался уйти, но напоследок обернулся и одарил меня одной из своих лучезарных улыбок. «Уж простите мое занудство, скажу еще разок. Вы молоды, импульсивны, но не пытайтесь делать глупости. Лучше взвесьте, обдумайте все спокойно, и вы поймете, судьба дала вам редкий шанс». Я закрыла дверь, не сказав в ответ ни слова, и потом стояла, слушала, как он, хмыкнув, удаляется по коридору. Оставшись одна, прошлась по номеру. Он был идеально убран, кровать застелена новым бельем. Футболка, которую я надела прошлым вечером, собираясь лечь спать, висела на плечиках, выстиранная и выглаженная. Как ни приглядывайся, не найти следов крови, которую я сплюнула, прокусив язык. Все, как писали в старинных романах, дышало покоем, было обыденно и нормально. В воздухе еще витал призрачный аромат чистящего средства. Прикроватный коврик, который я скомкала, пытаясь ползти, был аккуратно расправлен. На тумбочку возле кровати чья-то заботливая рука поставила бутылочку с водой. «Ничего плохого не было», — пыталась убедить меня эта тихая комната. «Тебе приснилось, померещилось». Только я не могла позволить себе поддаться этой иллюзии. Выглянула в окно, но ничего не увидела, кроме черноты. Фонарь, который горел прошлой ночью, не был зажжен, и тьма расползлась по оконному стеклу. Может быть, кто-то стоит там, внизу на площадке перед гостиницей, и смотрит на меня из мрака, и ухмыляется, и ждет. Я плотно задернула шторы и отошла от окна. Сил не было, хотелось лечь в кровать, но вместо этого я отправилась в ванную. Когда мы с Жанной были маленькими, мама, заканчивая мыть нас, окатывала водой из ковшика и приговаривала: «Как с гуся вода, с моей доченьки худоба». Я как-то спросила, зачем, мол, с меня должна уходить худоба, чтобы я стала толстая, как Светка Маслова? Мама со смехом объяснила, что речь вовсе не о весе. Худоба – это все худое, дурное. Пусть оно уходит. Пусть вода смывает болезни, неприятности, грустное настроение. Я знала, что на этот раз ритуал не сработает. Все плохое останется при мне. Но, может, станет хоть чуть легче. Встав под душ, до отказа выкрутила кран с горячей водой, но напор за прошедшие сутки не стал лучше. Чуть теплые узенькие ручейки стекали по спине. Я ежилась под ними, вместо того, чтобы согреться, и не чувствовала очищающей силы воды. Промучившись какое-то время, сдалась. Расправила кровать и, плотно закутавшись в одеяло, лежала и смотрела на желтую полоску света, который лился из ванной. Смотрела и думала про ту девушку, Любу. В мелодраматической истории, которую рассказал мне вчера Ефим Борисович, правдой было лишь то, что Валера был влюблен в Любашу, а она, влюбленная в Илью, его не замечала. Не было ни любовного письма, ни попытки самоубийства. Любаша даже учительницей не была, училась с ребятами в одном классе. Ефим Борисович выдумал все на ходу, соврал, потому что не мог в тот момент сказать правду. Какой же идиоткой я выглядела в его глазах, когда рассуждала про месть изуродованной, брошенной девушки со сломанной судьбой. То, что случилось с Любашей на самом деле, было куда страшнее. «Вы ведь не религиозны, Марьяна?» – спросил Ефим Борисович в самом начале нашей долгой беседы. «Допустим, нет. Но какое отношение это имеет к убийству Жанны и Даши?» Я сидела, оглушенная только что открывшейся правдой, и неотвязная мысль, что в глубине души всегда знала истину, хотя я и открещивалась от этого знания, не давала покоя. «Скоро поймете. Вам будет сложно воспринять то, что я сейчас скажу, но тут уж ничего не поделаешь. Наберитесь терпения. Для меня все началось больше 20 лет назад. Я родился и вырос в этих местах, хотя мать моя была из Ульяновска. Она работала врачом в санатории. Вы ведь знаете, что до перестройки в обители располагался санаторий для туберкулезников?» Ефим Борисович дождался моего ответного кивка и продолжил. «В те годы все выглядело совсем иначе. На месте церкви были руины, большинство построек разрушены или заколочены. Развалины, некогда бывшие мощными зданиями, завораживали. Не меня одного. Деревенские мальчишки вечно старались пробраться на территорию санатория. Ходили слухи, что монахи после революции спрятали под землей несметные сокровища, и многие были одержимы мыслью отыскать таинственный клад. Приезжали на велосипедах, прятали их в придорожных кустах и пробирались к монастырским стенам. Сторожа, чертыхаясь, гоняли кладоискателей, но мне повезло. Меня пускали, как сына доктора. Я собирал все сведения об обители, какие мог найти, не уставал обшаривать каждый закоулок, каждый камень в поисках сокровищ, и хотя ничего ценного не находил, продолжал приходить сюда. Потом уехал в Казань учиться, окончил историко-филологический факультет, вернулся в родную деревню. Думал, отработаю по распределению, сколько положено, и уеду. Но вышло иначе. Ефим Борисович рассказал, что, вернувшись в Кири, спустя какое-то время снова принялся исследовать тайны обители. Теперь он понимал, что никаких сокровищ монахи не зарывали, зато предполагал, что где-то могли остаться старинные книги, документы, архивы, и собирался отыскать их, систематизировать. На горизонте брезжила научная диссертация. Работать всю жизнь простым учителем не хотелось. Санаторий к тому времени был уже закрыт. Монастырь, заброшенный и никому не нужный, потихоньку ветшал. Выглядел он довольно зловеще, и матери строго-настрого запрещали детям бывать там, поэтому Ефиму Борисовичу никто не мешал. Теперь он вел поиски не в развалинах, а в подвалах сохранившихся строений. Как выяснилось, под землей был настоящий лабиринт переходов и комнат. Ефим Борисович, который с молоду отличался ясным умом, внимательностью и педантичностью, постепенно, продвигаясь все дальше, стал превосходно ориентироваться в подземелье, нарисовал его схему и частенько пропадал внизу. Иногда обнаруживались находки – обломки мебели, проржавевшие металлические кольца, утопленные в стены, с которых свисали толстые цепи. Однажды Ефим Борисович наткнулся на чемодан с одеждой. В кармашке нашлась пачка дореволюционных бумажных купюр и порыжевшая фотография женщины с высокой прической в старинном платье. В одной из комнат обнаружились горы документов, упакованных в мешки. В этой части подвала было совсем сыро. Документы, которые оказались частью архива колонии для несовершеннолетних преступников, были безнадежно испорчены. Ободренный находками, исследователь продвигался дальше, пока не наткнулся на весьма необычное помещение. Ефим Борисович подумал, что никогда не видел более странной комнаты и не мог понять, для чего она предназначалась. Она была идеально круглой, серые стены, абсолютно ровные, гладкие, ни единой зазубринки, каменный стакан, подумал я тогда, а в центре колодец. Я посветил фонарем вниз, но луч не достал до дна, чернота погасила его, проглотила. Мне стало жутко, но вместе с тем интересно. Ефим Борисович возвращался в круглую комнату снова и снова. Ощупывал стены, заглядывал в колодец, просиживал тут часами. Это место притягивало его. Необычной была не только форма и непонятного назначения дыра в полу. Здесь было тепло и сухо, в отличие от всего остального подземелья. И казалось, жар шел от стен и пола. По окружности колодец был выложен продолговатыми камнями, похожими на речные галыши, только куда большими по размеру. Камни плотно, без зазоров, прилегали друг к другу округлыми боками. В одну из своих вылазок Ефим Борисович, повинуясь неясному порыву, принялся, легонько раскачивая, трогать каждый камень. Неожиданно оказалось, что один из камней не так уж прочно утоплен в свое гнездо. Ефим Борисович начал раскачивать камень сильнее, почему-то решив, что сейчас обнаружит нечто важное, и в первую очередь подумал о сокровищах, которые надеялся отыскать в детстве. Но камень скрывал нечто иное. В глубокой выемке под ним оказалась рукопись. Написанная на старославянском языке, она прекрасно сохранилась. Казалось, чья-то рука совсем недавно положила ее в тайник. Я сразу понял, это ключ к тайне круглой комнаты. Еще не зная, что написано на страницах, я увидел на одной из них картинку, схематичный и грубый, но вполне узнаваемый рисунок помещения, где я находился. Блуждания по подземелью прекратились. Ефим Борисович был убежден, то, что он искал, уже оказалось в его руках. Ничего более ценного монастырские подвалы не скрывают. Как показало время, он был прав. Что было написано в этой книге? Там говорилось о силе третьего круга, о том, как заставить ее служить себе. На мгновение я потеряла дар речи. «Тройка», — сказала Фарида. Ей на ум приходило число три, а еще круг. Справившись с собой, я спросила. «Что значит сила? Нечто вроде демона?» «Вы мыслите навязанными вам категориями», — поморщился Ефим Борисович. «Не хочу вдаваться в подробности, но, видимо, кое-что придется объяснить, чтобы было понятнее». Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Верующие считают, что мир создан Богом. Богу противостоит сатана. Есть воинство Божье, а есть демоны и бесы. Первые – хорошие, вторые – плохие. А вам не приходило в голову, что мир может быть устроен иначе? Вы же знаете, я неверующая, поэтому да, на мой взгляд, мир устроен иначе». «Прекрасно. Нам будет легче понять друг друга», – тонко улыбнулся Ефим Борисович. «На свете нет добра и нет зла. Это навязанные людям понятия. Точно так же нет нравственности, морали, данной нам Богом. Ведь если бы таковая была, то оказалась бы единой для всех, как един сам Бог. Мы же наблюдаем обратное. То, что считается порочным у одних народов, допускается у других. То, с чем боролись в одну эпоху, становится нормой в другую. Примеров множество. А почему? Потому что священные книги пишут люди. Они же выдумывают религиозные постулаты, обряды, праздники. Тем, кто навязывает человечеству религиозные представления, выгодно, чтобы люди превратились в бессловесное запуганное стадо. «Отрицание Бога в сердце монастыря», — заметила я. «Удивительно». «Не знаю, кем был автор древней рукописи, но то, что существовала круглая комната, доказывает, что он был не одинок в своих убеждениях. Один человек не смог бы выстроить ее в недрах обители». Хотя я думаю, что комната появилась гораздо раньше монастыря. Впрочем, гадать не о чем. Запомните, нет божественного, как нет и демонического. Нет ни единого четкого, честного доказательства существования Бога. А раз так, то я отказываюсь в него верить. Отказываюсь руководствоваться религиозными понятиями о том, что аморально, а что нравственно. Ефим Борисович говорил горячо, лицо было страстным и даже вдохновенным. И я подумала, что теперь вижу его с еще одной, доселе незнакомой мне стороны. Сколько же личин у этого человека? «Все религии направлены на то, чтобы обуздать человеческую натуру», — продолжал он. «Верующий считает себя игрушкой в руках высших сил. Он боится демонов и божьего гнева, покорно таскается в церковь, бьет поклоны перед иконами, выпрашивая милости фальшивого создателя». Этот бог с картинки ничего и никому по факту не дал, однако люди поверили, будто все сущее его рук дело. но истина в том, что Богом может стать каждый. Каждый может изменить жизнь по собственной воле, сделать окружающий мир таким, как захочет. Для этого нужно пробудить и получить в свое распоряжение некую силу, заставить ее служить себе. Ефим Борисович прервал сам себя. Вернее, нет, не каждый. Лишь тот, у кого хватит знаний и духу, чтобы этими знаниями воспользоваться. Ефиму Борисовичу, по его словам, хватило и того, и другого. Он не мог знать, получится ли это, но рискнул. И ему удалось пробудить силу третьего круга. А помог ему в этом Илья. Круглая комната. 15 лет назад. «Как здесь здорово, правда?» – тоненьким голоском спросила Таня и взяла Илью за руку. Жест вышел неуверенным, робким. Вчера они с Илюшей целовались, и Таня решила, что она теперь его девушка. Поверить не могла своему счастью. За ним все девчонки бегали, куда уж ей до первых красавиц. А вот поди ж ты, взял и поцеловал, и на прогулку с друзьями позвал. Но сегодня Илья казался таким отстраненным и серьезным, что Таня думала, уж не почудился ли ей вчерашний поцелуй. Парень искоса глянул на свою спутницу. Таня красилась в блондинку, но корни волос уже отросли, и прическа выглядела неряшливо. Она была высокая, почти одного роста с ним, но пропорции какие-то нелепые. Длинное узкое тело, коротковатые ноги, маленькая птичья головка. Личико невыразительное, блеклое. Таня ярко красила глаза и губы, но мазки косметики, нанесенные неопытной неловкой рукой, делали только хуже. К тому же Таня была глупа, как пробка. Училась хуже всех в классе, еле-еле окончила школу и сдала экзамены. Но в данном случае это было только на руку. Она без лишних раздумий и ненужных расспросов пошла с ним туда, куда он ее позвал. А главное, ей, как и всем остальным, уже исполнилось 18. Илья с Таней шли впереди, а за спиной пыхтели остальные – Валька, Сашок, Миха и Люба. Парней уговаривать было не нужно, они вчетвером давно все решили и спланировали, но Ефим Борисович сказал, чтобы все получилось, нужны шестеро, четверых мало. Валька пригласил с собой Любашу, самую красивую девушку в классе, и она согласилась, но Валька зря думал, что из-за него. На самом деле Люба давно сохла по Илье. Он это видел так же ясно, как если бы она сама призналась. А сегодня пошла, чтобы быть к нему поближе, дать понять, какая она классная девчонка. На фоне Тани это будет особенно ясно. Заставить ревновать. Люба смеялась, брала Вальку под руку, тот обмирал от восторга, а сама то и дело бросала на Илью быстрые отчаянные взгляды. Если идти от деревни до монастыря по дороге, где ездят автомобили, то получится 11 километров. Но они срезали, шли по лесу напрямик, и весь путь должен был занять пару часов. Илья отлично знал дорогу. В последний год нередко ходил к монастырю. Пару раз с Ефимом Борисовичем, но чаще все-таки один. Ефим Борисович сказал, ни к чему афишировать их общий интерес к этому месту. Про директора-то все знают, он много лет интересуется историей заброшенной обители. Несколько статей написал, и они вышли в толстых журналах. За диссертацию сел, правда, так и не закончил. Только один Илья и знал, почему. Какой смысл копаться в скучных документах, когда можно взяться за нечто грандиозное? Ефим Борисович почти 10 лет потратил на изучение, сопоставление, анализ. Текст рукописи, которая попала к нему в руки, оказался зашифрованным. Шифр был необычайно сложным, разобраться трудно, а за помощью обратиться никому нельзя. На то, чтобы расшифровать записи, ушло столько сил и времени. Много раз Ефим Борисович хотел бросить начатое, отступался, оказываясь в тупике, но не сдавался, работал, ночей не спал и, наконец, понял, что к чему. Когда Илья думал об этом, его распирало от гордости. Только ему одному Ефим Борисович доверил свою тайну, приобщил, рассказал все, показал ту самую рукопись и сводил в круглую комнату. Один Илья в подземелье не спускался, Без карты и без Ефима Борисовича там заблудишься в два счета. Столько запутанных ходов, комнат, коридоров, ответвлений. И зачем понадобилось такой огород городить? Не за тем ли, чтобы запрятать круглую комнату? Ребята шли и болтали. Про выпускной и экзамены, про то, кто куда собрался поступать. Настроение у всех было отличное. Годы учебы в школе остались позади, а впереди взрослая жизнь. Илье были скучны эти щенячьи восторги, разговоры казались пустыми, неинтересными. Он охотнее помолчал бы, сосредотачиваясь на том, что им предстояло. Но это будет выглядеть странно. Все смеются, шутят, а он молчит, как сыч. Поэтому Илья старался поддерживать беседу, хохотал вместе со всеми, и ему казалось, у него отлично получается. «Ты сегодня мрачный», – неожиданно сказала Таня. «Сердитый?» «Надо же, дура-дура, я догадалась!» «Не выдумывай, тебе кажется!» Через силу улыбнулся он и обнял девушку. Красивое Любашино лицо исказилось от муки, но она засмеялась и громко заговорила о какой-то чепухе. Еще немного, и они окажутся на месте. Девочки не знают, что там их встретит Ефим Борисович. Им не сказали, они могли проболтаться, а это должно оставаться секретом. Здесь вообще была многоходовка. Каждый знал то, что считали нужным сообщить Ефим Борисович и Илья. Родители, в случае с Ильей тетя, думали, что ребята отправились к одному из лесных озер, чтобы устроить что-то вроде пикника. Про поход к монастырю им известно не было. Девочки знали, что они собираются вовсе не купаться и загорать, а забраться в таинственное подземелье. Это казалось им загадочным и захватывающим приключением. Валька, Миха и Сашок знали, что Ефим Борисович встретит их в монастыре, чтобы показать им комнату, в которой исполняются желания. Они, как и все школьники, любили учителя истории, который был еще и директором, но всегда обращался с учениками дружески. Понимал, не давил, не придирался по пустякам. Когда Илья по большому секрету рассказал друзьям про найденную Ефимом Борисовичем чудесную комнату и предложил всем вместе сходить и посмотреть на нее, согласились, не раздумывая. Один только Илья знал, что им предстоит на самом деле. Зачем Ефим Борисович отведет их в круглую комнату? Знал и мысленно посмеивался над спутниками. Наивные, ведомые. Таких на свете большинство. Только и могут, что идти туда, куда им велено, делать, что велят. А вот люди вроде Ефима Борисовича – настоящие лидеры, вожди. Они созданы, чтобы вести за собой, брать, что захочется, добиваться больших высот. Таких мало, – говорил учитель. Но Илья тоже из этой породы. Ефим Борисович сразу это понял, поэтому и поделился с молодым другом своей тайной. У полуразрушенной монастырской стены, за которой их компанию должен был ждать Ефим Борисович, Таня вдруг с сомнением проговорила. «А это не опасно идти туда?» «Тоже мне очнулась», — подумал Илья, но не успел ответить, как вмешалась Люба. «Не хочешь, можешь не ходить. Я лично ничего не боюсь», — с вызовом сказала она, и самой себе, должно быть, показалась смелой и взрослой. «И правильно, Люба, бояться тут совершенно нечего», – весело произнес знакомый голос. Все резко обернулись. «Ефим Борисович, вы тоже тут?» – опешила Любаша. Таня застыла, разинув рот. Парни были, понятное дело, не удивлены, но немного взволнованы, как поведут себя девчонки. Но тревожиться было не о чем. Ефим Борисович быстро взял ситуацию в свои руки, объяснил, что к чему. Сказал, что одним по подземелью разгуливать опасно, можно заблудиться, не добравшись до круглой комнаты, он назвал ее комнатой желаний. Пообещал, что проводит их, покажет. «Почему вы сразу не сказали, что тут будет Ефим Борисович?» – спросила мальчиков Любаша. «Если бы мама знала, что он с нами, то обязательно отпустила бы, не пришлось бы и про пикник на озере врать». Это был скользкий, каверзный вопрос. На чело Ефима Борисовича набежало облачко, но он тут же нашелся с ответом. «По правде говоря, я не имею права водить вас сюда. Здание заброшенное, старое, подземелье запутанное. «Да, я его как свои 5 пальцев знаю и уверен, что ничего плохого с вами не случится. Но людям разве объяснишь? Вот ты говоришь, мама бы отпустила. А я думаю, скорее бы она врано на меня пожаловалась. Так что уж будьте добры, не болтайте направо-налево о том, что я с вами тут был». Ребята принялись горячо убеждать учителя, что умеют хранить секреты. Любаша покраснела, глянув в недовольное лицо Ильи. Похоже, она готова была себе язык откусить. Потом они долго шли в темноте, держась за руки. Лучи фонариков плясали на стенах подземелья. Было немножко страшно, но от этого почему-то весело. Один раз Любаша споткнулась, и Валька подхватил ее, задержав в объятиях. Илье показалось, что он хочет поцеловать девушку, и ему это удастся, но Любаша высвободилась и зашагала дальше. Илья потерял счет времени и совершенно не ориентировался в темноте. Если бы Ефим Борисович задумал бросить их тут, они ни за что не отыскали бы дорогу назад. «Долго нам еще?» – плаксивым голосом спросила Таня. «Я устала». Илья еле удержался, чтобы не сказать какую-нибудь резкость, а Ефим Борисович бодро произнес откуда-то спереди. «Почти пришли, Танечка». Но на самом деле они шли еще 10 минут или даже 15, пока не оказались на месте. Больше никто ничего не говорил. В темноте слышны были только их шаги, дыхание и покашливание Михи. Он недавно переболел простудой, кашель еще не прошел. «Что ж, господа, вот мы и на месте», – возвестил их провожатый, и они вошли в круглую комнату. Ефим Борисович прикрыл за ними тяжелую дверь, чтобы из коридора не тянуло холодом. «Здесь так тепло!» – удивленно протянула Любаша. «Это одна из загадок комнаты желаний», – ответил Ефим Борисович. Голос его звучал непринужденно, и Илья еще раз восхитился самообладанием этого человека. Он знал, как волнуется Ефим Борисович, ведь задуманное может сорваться. Возможно, он где-то ошибся, расшифровывая записи. Тогда что-то пойдет не так, и в итоге ничего не получится. Сила третьего круга останется неразбуженной, а долгие годы исследований окажутся напрасно потраченным временем. Между тем, ребята, изумленные чудной комнатой, принялись обходить ее, переговариваясь и делясь впечатлениями. От света фонариков, которые были у них в руках, в помещении было достаточно светло, чтобы видеть в центре комнаты колодец, но Ефим Борисович все равно предупредил. «Осторожнее, ребята, там очень глубоко». «Сколько метров?» – спросил Валька. «Не знаю. Если посветить вниз, дна не увидишь. Я пробовал бросать туда камешки, но не услышал, чтобы они ударились обо что-то». Миха присвистнул и закашлялся. «Вот уж правда, бездонный колодец!» – сказала Любаша. «Нет, дно-то есть, конечно», – проговорил Ефим Борисович. «Но лучше этот факт на собственной шкуре не проверять», – закончил за него Илья. Они еще некоторое время бродили по комнате, а потом Сашок спросил. «Так что, мы будем желание загадывать или нет?» Лицо Ефима Борисовича в скудном желтоватом свете фонаря вдруг показалось алчным и хитрым. На какой-то совсем крошечный миг Илье вдруг захотелось крикнуть «Не будем!» и выбраться отсюда. Но наваждение быстро прошло. И вот уже они, следуя указаниям Ефима Борисовича, стали рассаживаться в кружок по краю колодца. По-турецки, как посоветовал учитель, так удобнее. Сам он присел у стены. «А когда нужно загадывать?» – спросила Любаша. «И как? Вслух или про себя?» Илья отлично знал, что ничего такого делать не нужно. Это просто выдумка, уловка, призванная отвлечь внимание, создать необходимый антураж – расслабить ребят, поэтому со скрытой усмешкой выслушал заготовленные заранее слова Ефима Борисовича. «Пока я буду читать, думайте о том, чего бы вам хотелось. Можете закрыть глаза, чтобы как следует сосредоточиться. Загадывайте про себя, вслух говорить не нужно. Вы должны сидеть и молчать, пока я к вам не обращусь. Нельзя говорить, вставать, иначе ничего у нас не получится, не сбудется. Вы поняли? Согласны?» Ребята с готовностью закивали, переглядываясь и улыбаясь. Зажженные фонарики они положили на пол возле учителя, потому что он должен был читать что-то по бумагам, которые держал в руках. остальная часть комнаты почти целиком погрузилась во тьму. Пока возились, рассаживались, задевая друг друга, все казалось забавным, романтичным и немного смешным. Никто не верил, что загаданное сбудется. Но ведь и под Новый год никто всерьез не верит в исполнение желаний, однако все под бой курантов их загадывают. «Хочу стать мисс Вселенной!» – хохотнула Любаша. «Ты и так уже самая красивая!» – с робким обожанием отозвался Валька. «Лучше, чтобы деньги не кончались», — сказал прагматичный Сашок. «Как не откроешь кошелек, там всегда 5 штук». «Ага, баксов», — подхватил Миха, и все засмеялись. Но когда уселись прямо перед черным провалом колодца, всем стало не по себе. Ребята замолчали, притихли. «Страшно как-то», — пискнула Таня, выразив общее мнение. Но признаться в этом было стыдно, и все зашикали на нее, застыдили. «Это же просто игра!» – презрительно бросила Любаша и посмотрела на Илью. В этот момент он понял, что она собирается загадать, но это его ничуть не тронуло. «Нет, это не просто игра», – подумал он. Все остальные закрыли глаза, концентрируясь на своих желаниях. Ефим Борисович начал читать. Голос был монотонным, глуховатым. А слова, которые он произносил, невозможно понять. Вроде бы и похожи на русский, и отдельные слова узнаваемы, но общий смысл не разберешь. Илья знал, что это старославянский язык, и что сейчас Ефим Борисович обращается к силе третьего круга. Илья вспомнил, как учитель говорил про магию числа 3, которое так или иначе должно повторяться в нескольких комбинациях. Им всем 18 лет. То есть 6 раз по 3. Сам Ефим Борисович войти в круг, понятное дело, не мог, но у него была другая миссия. В кругу их должно быть 6. Это 2 раза по 3. Сидящие должны образовывать собою третий круг. Первый круг – это колодец, второй – стены комнаты. Цикл, который они сегодня начнут, который он, Илья, начнет, завершится через 15 лет. 5 по 3. Каждые 3 года будет... Его размышления прервал Ефим Борисович. Закончив читать, он говорил ребятам уже на нормальном русском языке. «Теперь вы должны пообещать отдать что-то в обмен на исполнение вашего желания. Какую-то мелочь, вроде любимого плюшевого мишки. Я буду называть ваши имена, а вы должны, не вставая с места, вытягивать руку над колодцем и произносить «даю за рог». Только и всего». Илья знал, в чем на самом деле состоит обет. Они поклянутся отдать то, что потребуется, тогда, когда будет нужно, сами не зная об этом. А если когда-то кто-то сложит 2 и 2, догадается, заподозрит, спросит, что связало их сегодня, то сердца их остановятся, и они погибнут, чтобы не выдать тайны. Им вообще предстояло забыть о том, что здесь случилось сегодня. Всем, кроме, разумеется, Ильи и Ефима Борисовича. Что возьмет сила третьего круга, точно было неизвестно. Но вряд ли это будет что-то безобидное или незначительное. Ведь взамен, когда цикл завершится, Илья и Ефим Борисович получат в свое распоряжение такое могущество, какое им и не снилось. Они смогут управлять чем и кем захотят, иметь все, что пожелают. Это было так величественно и глобально, что не укладывалось в голове. Пока сидящие в кругу по очереди послушно давали за рог, все еще думая, что это вроде игры, Илья настраивался на то, что ему сейчас предстояло, и беспокоился. Похоже, Ефим Борисович немного ошибся. Прежде он говорил, что Илье предстоит дать за рог первым, а вместо этого почему-то назвал другого человека. Илья же поклялся предпоследним. Но ведь не спрашивать же об этом сейчас. «Ладно», — решил Илья, — «он узнает обо всем после. Может, порядок не имеет большого значения. В любом случае, Ефиму Борисовичу виднее». Когда все дали за рог, Ефим Борисович снова недолго почитал что-то на старославянском, а потом вступил в круг и встал лицом к Илье. С одной стороны от него сидела Таня, с другой — Миха. «Сейчас», — понял Илья, приготовившись встать, когда Ефим Борисович протянет ему руку. Того, что произошло дальше, он не ожидал. Это случилось очень быстро. Никто не успел сообразить, что происходит, как все уже закончилось. Ефим Борисович быстро отвернулся от Ильи и повернулся к Любаше. Протянул ей руку, и она взялась за протянутую ладонь. Ефим Борисович потянул ее на себя, заставляя встать, и девушка начала подниматься. И в этот миг он резко дернул ее за руку, одновременно с неожиданной силой толкнув в сторону колодца. Миг, и она полетела в черную дыру. Крик, полный безысходности и страха, резанул по нервам и растворился, растаял далеко внизу. Остальные застыли на местах, прикованные к полу ужасом, и в этот момент раздался гул. Невозможно было понять, откуда он исходит. Звук шел отовсюду сразу, от стен, пола, потолка. У Ильи закладывало уши. Начала нестерпимо болеть голова. Казалось, что-то сплющивает, сдавливает череп, и он вот-вот лопнет, мозги брызнут наружу. Почти теряя сознание, Илья видел, как его друзья стискивают виски, прижимают руки к ушам, открывают рты, пытаясь кричать. Или, может, они кричали, но их крики заглушал чудовищный гул. Краем сознания Илья сообразил, что прежде не видел их лиц, а теперь видит. Тьма рассеялась. Стены оказались не сплошь серыми, как он думал прежде. На них проступили огненно-красные знаки, рисунки и надписи, покрывавшие всю поверхность. Точно такое же свечение шло из глубины колодца, и на лицах ребят лежали алые отсветы. Искаженные, перекошенные, почти неузнаваемые лица казались окровавленными. Ефим Борисович, который снова вышел за пределы круга, стоял и смотрел на все это. Ревущий, завывающий звук его не беспокоил. Лицо было вдохновленным, ликующим, исполненным гордости, будто он созерцал нечто прекрасное. Гул стих так же внезапно, как и начался. Обессиленные, оглушенные, ребята повалились на каменный пол.